ушедшим поэтом. Падающему листу все деревья равно чужие, только дрожь на лету странные виражи. Постывшим лесам память еще свежа, но скоро забудешь сам, чему ты принадлежал, в чьей ты родился музыке, чьим именем наречен, кто ты на их языке, тополь, осина, клен. Неважно, какая ты ветвь, неважно, каких корней, все ближе земная твердь, лети, приближайся к ней. Все деревья чужи, вычерпав пустоту, ты ляжешь в ложбину межи, сверху укроет снег, и захочется высоты в этом безмолвном сне, среди таких, как ты. На землю ложится лист, молча стоим, глядим, от жизни и смерти чист тот, кто совсем один, тот, кто совсем ничей, кто ничего не ждет, разве что книгачей тебя как письмо прочтет.